Глава 28. Правда о синеглазке. Данияр. «Дан, тебе повезло», — съязвил Герт, за что едва не огреб по макушке. Стоило принцу увидеть снаряженную карету Мелалики и ее сопровождение, как вопрос с допросом пришлось отложить. Марк пообещал, что все трое будут с нетерпением дожидаться повелителя, что он лично не спустит с них глаз. И отбыл, насвистывая фривольный мотивчик и при этом совершенно не стесняясь подчиненных. А кто бы из них возразил начальству? Дураков не имелось. Данияр в душе тоже радовался, потому что не зря они петляли по городу. Темный принц очень надеялся, что с помощью добытых сведений удастся взять Сореля за задницу. Пора спустить коня с небес на землю, а заодно показать другим членам совета, кто в Родеоне хозяин. Это должно стать хорошим уроком для тех, кто тянул руки к власти. «Тебе тоже повезло», — отозвался Дан. «Согласен. Обе девицы мне не понравились, и я рад, что мы с ними не породнимся. Достаточно мирного соседства». Провожать Мелалику пришлось не слишком долго. Однако освободился принц только через час. После чего выслушал доклад Вертислава, едва не хохотавшего во время рассказа из-за комичности увиденной ситуации. Принцесса действительно не ожидала такой подставы, а потому уехала быстро и без скандала. Все вышло мирно, с заверением искренней дружбы между государствами. Зачем все это время мучила влюбленного в нее герцога, если и сама к нему что-то питала? Этого Родеонский не понимал. И только после этого правитель прямиком направился к Воронову. Данияру очень хотелось увидеть синеглазку, повторить их поцелуй и поговорить, но прежде допросить Крутикова и его несостоявшихся убийц, потому как дело крайне важное, и не факт, что кто-нибудь из людей Сореля не попытается самоликвидироваться. Марк за ними присмотрит, но тянуть с допросом не хотелось. А еще это возможная связь синеглазки и крысеныша. Что это? Только ли спектакль? И где третий актер, скакавший вместе с этими двумя в безудержном новогоднем хороводе? Вервольф нутром чувствовал, что стоит на пороге открытий, важных и крайне значимых. Данияр не прогадал. Не прогадал настолько, что даже вернувшись под утро, не смог уснуть. А едва рассвело, отправил секретаря, чтобы тот пригласил синеглазку для разговора. Ночь была крайне сложной. Однако то, что узнал темный принц, не вмещалась в привычные рамки и требовала немедленного решения. Дан отдал приказ накрыть на стол и повернулся к окну, дожидаясь девушку. Сейчас он хотел бы сорваться и быть вместе с Марком и его людьми, чтобы накрыть загородное имение Сореля, а также его самого. Лишившийся двоих людей конь мог всполошиться, а потому было решено послать стражей одновременно в оба места. Принц не сомневался, что знать может выступить с претензиями. Поэтому было важно добыть доказательства неверности члена совета. Самодурство до добра не доведет, а аргумент он везде аргумент. Магический вестник прилетел прежде, чем появилась синеглазка, и это ненадолго отвлекло. «Конь у меня, за городом порядок, удивительного много», — писал Марк. «Значит, Сорель доставлен в тайную канцелярию, а его загородное имение уже под контролем». «Это хорошо. Член совета, пытавшийся совершить переворот, да еще с таким размахом, по всем законам достоин казни». И принц не собирался его щадить, твердо зная, что сам Эндрю Сорель поступил бы так же с семьей Родеонских, даже с Вертиславом, ведь он такой же носитель королевской крови, как старшие братья, а это опасно для заговорщика. Дан сжег записку, зная, что после общения со Златой отправится к Воронову. Дело не требовало промедления, и то, что у крысеныша во время допроса мозги не отказали, было большой удачей. Из двоих посланных убийц спасти удалось обоих, однако целителям и менталистам пришлось попотеть, чтобы те не сошли с ума от элементарных вопросов. Помогло то, что совсем недавно городские стражи встречались с подобным случаем. После того неудачного опыта с допросом целители и некроманты, а с ними менталисты, основательно поработали с тем, что осталось от преступника. Тогда человек напал на модистку, Тофилис Южную, а Злата ее спасла. Подумав об этом, Дан испытал одновременно множество чувств. Нежность к любимой, гордость за бесстрашную девицу, а заодно желание лично придушить нападавшего. Когда принц покидал допросную, дознаватели без устали фиксировали показания. Все самое важное Данияр услышал, а с остальным ознакомиться позже. И вот теперь он ждал свою истинную, избранную природой зверя и человека. Ту, которая непонятным образом пробралась в сердце. Но что будет дальше? Через неплотно прикрытую дверь послышались шаги, среди которых темный принц без труда узнал Синеглазку. Данияр на секунду прикрыл глаза, пытаясь сбросить усталость и все то, что навалилось на него в последние дни. Хорошо, что этот дурацкий парад невест закончился. Но столько еще предстояло сделать, так что расслабляться пока рано. Данияр не стал дожидаться стука. Магией распахнул дверь и сразу встретился взглядом со Златой. Попытавшийся что-то сказать секретарь вовремя скрылся. Не говоря ни слова, девушка переступила порог, и дверь за ней захлопнулась, отсекая их от всего мира. Злата. Я чувствовала, что это утреннее приглашение не случайно. Успела подняться, привести себя в порядок. Убедилась, что Тафи тоже уже не спит. Капитан ушел от нас сразу после ужина. А потом пришел человек от принца, и пришлось отложить сборы. Данияр словно почувствовал, что мы хотим покинуть территорию замка, и поспешил опередить нас. «Что-то произошло?» Поинтересовалась я, пытаясь мысленно настучать себе по макушке. Все потому, что мне захотелось подойти к принцу, приподняться на цыпочках и поцеловать его. И плевать, что он вервольф и умеет вместо рук и ног отращивать лапы. Крутиков вон оказался крысой, и наверняка даже хвост лысый и красный. И вот зачем сейчас подумала о гадостях, когда мы с Данияром остались вдвоем? Я не позволила исполниться и капли мечты, а продолжила стоять и смотреть на мужчину, к которому тянула. Вокруг нас разливалось подозрительное напряжение, а еще витали вкусные запахи, которые ну никак не вязались с приглашением. Вчера принц сказал, что нам нужно поговорить, и вот теперь настал этот момент. «Позавтракай со мной», — произнес вервольф, и уголок его рта дернулся, словно темный маг пытался улыбнуться. Принц указал на накрытый на две персоны стол. Он стоял у бокового окна, поэтому я сразу его и не заметила. «С удовольствием», — отозвалась я, наблюдая, как Данияр отодвигает для меня стул. Села. Руки оборотня скользнули по моим плечам. Пальцы прикоснулись к открытым участкам шеи, чувствительно пройдясь по ней. Задержала дыхание, ловя эту новую для меня ласку. В ней не было ничего пугающего, только желание, которое Родеонский держал под контролем. «Дыши, Злата, дыши!» Данияр наклонился, поцеловал меня в макушку, тем самым вызвав краткосрочное помутнение рассудка. Я же замерла, пытаясь поймать каждое мгновение удовольствия. Принц быстро убрал руки, а я почувствовала, как жарко стало щекам. Сейчас бы не отказалась от веера, но его у меня не было. Как и вуали, которую я придумала для Милолики. Слова оборотня никак не прокомментировала. Тем более, что больше ничего провокационного он себе не позволил. Решила сосредоточиться на завтраке, подозревая, что не зря меня задабривают вкусным. Сначала у меня кусок в горло не лез, а потом заставила себя проглотить омлет. На румяную корочку сладкого гренка намазала сливочное масло. И тут же уловила улыбку сидящего напротив вервольфа, который, в отличие от меня, предпочел сочный стейк. «Что?» — поинтересовалась я, глядя, как аккуратно и уверенно оборотень отламывает хлеб. «Не нравится мой выбор?» — спросила я без претензии. «Интересно же, в чем дело?» «Вдруг у них оборотницы предпочитают с утра кусок кровавого мяса, а я тут наслаждаюсь пышным омлетом». «Нравится». Снова улыбнулся Данияр. Где-то в глубине глаз принца промелькнуло беспокойство, но тут же пропало. «Значит ли это, что разговор непростой? Может, мне хотят показать на дверь с королевским размахом? Но тогда зачем было кормить? Задабривает, ищет путь к сердцу через желудок? Предложит стать любовницей, так как я не той породы и в жены не гожусь? Или узнал о моем происхождении?» От последнего стало как-то нехорошо, И тут же вспомнился спасительный дом на Сиреневой. Есть сразу перехотелось. Гренок был немедленно отложен, но от чая я не отказалась. Конфеты тоже проигнорировала, хотя они блестели и заманивали, как могли. Принц воспринял мое поведение по-своему. «Злата, ешь, не стесняйся. Девушки часто жуют капустный листик при людях и морят себя голодом. У тебя хороший аппетит, и это мне очень нравится». «Даже не знаю, что тебе ответить», — пробормотала я, чувствуя, что стало немного легче. Обжоры не обозвал. Но как расценивать слова мужчины о женском аппетите? Не буду голову ломать о пустом. Это не самое важное сейчас. Снова подхватила гренок и откусила его. «Нашим детям нужна здоровая мать, а все эти диеты для мага только вред», — продолжил принц. «Какая мать? Уже?» Я едва не подавилась от таких откровений. Проглотила кусок, не разжевывая, и тут же принялась запивать его чаем. После чего поставила чашку, под внимательным взглядом Данияра вытерла губы салфеткой и поинтересовалась. «Послушай, мне бы хотелось поговорить прямо сейчас. Спасибо за завтрак, но я же чувствую, что мы откладываем что-то важное». «Хорошо», — быстро согласился Родеонский. Он хлопнул в ладоши, и все, что было на столе, исчезло, включая белоснежную скатерть. Принц стал серьезен, и это немного напугало. Хотя тех, кого хотят в чем-то обвинить, вкусными конфетами не угощают. Разве что яда туда добавят, но вряд ли это наш случай. «Что ты хотел узнать?» Спросила я как можно спокойнее. Откинулась на спинку стула, сложила руки на коленях, сцепила пальцы в замок и замерла. «Ты права, именно узнать». Данияр поднялся, оперся о столешницу, навис над ней. «Скажи, Злата, как давно ты знакома с Крутиковым?» «Ну вот, вопрос простой, но я-то чувствовала, что это еще не все, что за обычными словами кроется нечто большее. Продолжай», — попросила я, найдя в этом выход, выторговывая для себя спасительные секунды на обдумывание ответа. Он все понял. Взглянул на меня так пронзительно, что я догадалась. Попаданство не секрет. В воздухе витало напряжение. И это точно не из-за наших совместных ролей или вчерашней встречи с Романом. Все гораздо серьезнее, чем кажется на поверхности. Давно, несколько лет, мы учимся, учились вместе, потом начали играть в спектакле. Где учились? Дан распрямился, но взгляда не отвел. Скажи, ты действительно хотела стать архитектором? Вопрос не в бровь, а в глаз. Я даже перестала дышать. Однако вместо того, чтобы испугаться, почувствовала облегчение. Данияр знает, но не придушил при встрече, как и намерянку, захватчицу Родеона. На большую фантазию меня пока не хватило. А с остальным разберемся. Хотела. Губы сами собой дрогнули в улыбке. Слова сорвались, но это было уже не страшно. «Понимаешь, я ведь даже не знаю, как попала к вам. Уверена, именно Ромка в этом замешан». «Ты зовешь его по имени? Вы настолько близки?» По лицу Вервольфа пробежала тень. Он не поинтересовался про портал, а вот к Крутикову прицепился. «Не надо мне такого счастья!» Отмахнулась я от предложений относительно моих встреч с Романом. «А насчет имени? Мы же учились вместе!» Несколько секунд молчания, и принц снова взялся за свое. «Ты знакома с его семьей?» «Представлена не была. Но я знаю, что его отец работает в банке. Это он». Тут я замялась, пытаясь подобрать слова. Принц же как нарочно ждал ответа и молчал. Пришлось продолжать. У нас проходил конкурс. Лорд Сорель увидел выступление и решил, что именно мы подходим. Думаю, лорд пригласил бы нас в любом случае. «Подожди, ты сказала Сорель?» Мне пришлось выложить все как есть, включая ситуацию с нападением на Тафи. В процессе озвучивания истории я поднялась и даже принялась ходить по кабинету. Рассказ получился не слишком длинным, но он вымотал меня, словно признания рвались вместе с корнем. А когда закончила, повернулась к Вервольфу. Данияр стоял, прислонившись к краю столешницы и сложив руки на груди. Сейчас он показался мне более привлекательным, чем когда-либо. Возникло желание подойти и прикоснуться пальцами к лицу, разгладить морщинку, что залегла над переносицей. Я этого не сделала. Принц молчал, о чем-то думая и изучая меня так внимательно, что я поневоле поежилась. Хотела обхватить себя руками, чтобы согреться, однако вместо этого расправила плечи и произнесла: «Я все рассказала. Если есть о чем, то спрашивай. Только, думаю, мне лучше уйти». «Почему?» «Ты должен все обдумать. И потом, я же помощница модистки. Мне нет места во дворце». «Данияр». Синеглазка находила все новые аргументы. А Данияр не мог оторвать взгляда от такой, казалось бы, хрупкой, но очень крепкой характером девушки. Смелой и необыкновенно талантливой. Честной и чистой, несмотря на все, что с ней случилось в жизни. Попала в иной мир, и вместо того, чтобы спрятаться, накинулась на настоящего маньяка, на счету которого несколько убийств. Спасла модистку и стала ей подругой. При этом, Дан был уверен, обе девушки были довольны сотрудничеством и приносимой друг другу пользой. А что касается личных отношений, смешная, она собиралась уйти. Но разве ее кто-то отпустит? По лицу девушки скользили тени раздумий, а Данияр пытался их угадать. Синеглазка решила, что неровнее ему, но это не так. Она пара Вервольфа, а это аргумент для мира оборотней. Наличие магии поднимало девушку еще выше. Даже если ему самому плевать на все условности, то эти два факта важны в магическом мире, и мезальянсом уже не пахло. «Кто сказал, что тебе нет здесь места?» «Ну...» «Злата, я тебе неприятен? Скажи честно, тебе кто-то нравится? Например, ваш третий, Павлов?» «Вовсе нет». Девушка поморщилась, но сделала это так быстро, что принц подумал об их прошлых отношениях. Вот же попал. Теперь он будет так реагировать на каждого, кто с интересом посмотрит на синеглазку. «Пожалуй, со свадьбой не стоит задерживаться. А то он скоро начнет бросаться на всех и рычать, требуя отойти от избранной на три шага и не подходить. И это в лучшем случае». «Тогда почему?» «Почему, почему? А в качестве кого?» — воскликнула она. «Портной у тебя есть, наверняка и не один. Принцессы съехали, так что мне пора возвращаться в дом Тафи». «А в качестве моей невесты?» Предложил Дан и тут же понял, что сказал что-то не то. Не соврал, но, судя по изумленному лицу девушки, получилось коряво, и это совершенно не то, что она хотела бы услышать. Злата. Мне показалось, что я ослышалась, хотя глухотой и не страдала. Невеста. Он что, коллекционирует их, что ли? Звание невесты как переходящее знамя? Хобби у оборотня такое. Хлебом не корми, дай невесту во дворец притащить. А потом радоваться, когда съедут. Ты давно это придумал? Нет, но я ждал, когда принцессы покинут замок, чтобы ты заняла свое законное место. То есть? Я присмотрелась к Данияру, не болен ли он? Дел у принца много, судя по всему, еще и не выспался. Стоит весь такой напряженный и снова хмурится. Может, он бредит, и надо позвать целителя? Поцелуй случился отменный, однако это не повод, чтобы притаскивать первую попавшуюся девицу в замок. И вообще, может, при второй попытке будет гораздо хуже. Ты не первая и не попавшаяся. Ответил на мои мысли Вервольф, и уголки его губ дернулись кверху. Я что, говорила вслух? Говорила. А насчет второго? Данияр находился от меня примерно в пяти шагах, но каким-то образом преодолел их за мгновение. Только успела заметить смазанное движение, как вот он уже оказался рядом. Прижал к себе, и все, что было в прошлый раз, повторилось. Оборотень накрыл мои губы поцелуем, и мир вокруг нас перестал существовать. Огонь вспыхнул в груди и понесся по венам. А в голове пронеслась мысль, что быть обнятой мне мало. Стесняться и откладывать вспыхнувшее желание было бы глупо. Я закинула руки на шею Данияра и запустила пальцы в его волосы. Короткие, густые. От моих прикосновений у принца что-то переключилось в голове. Он приподнял меня, прижал к стене, словно желая зафиксировать. Мне стало смешно, и я шепнула Данияру прямо в губы. «Теперь не сбежать». «Я не позволю», — серьезно ответил принц и углубил поцелуй. А у меня вдруг закончился воздух. То, как Вервольф это проделывал, не походило ни на один мой прежний опыт. Разум витал в облаках, я вместе с ним. Однако ехидное сознание подкинуло картинку, где оборотень тренируется на раскрасневшихся грудастых девицах. Это позволило слегка прийти в себя, и я прервала поцелуй. Однако... В коленях образовалась подозрительная слабость. Принц, заметив проблему, обхватил меня за талию, не давая упасть. Вопросительно взглянул, и пришлось пояснить свой порыв. «Чувствуется твой опыт, прямо бьет на повал». «Все для тебя, синеглазка». Тут же отозвался Вервольф и самодовольно улыбнулся, прекрасно осознавая, как подействовал на меня. Захотелось вдруг дать понять этому товарищу, что я прибыла не из закрытого женского заведения и тоже что-то умею. Привстала на цыпочки и сама впилась в губы Вервольфа. Прикусила ему нижнюю губу и тут же получила в ответ довольный рык. Родионский воспользовался подходящим моментом и поцеловал, явно наслаждаясь моим поступком. После подхватил меня на руки и двинулся к креслу, стоящему у книжного стеллажа. Сел сам. Мне же досталось место на его коленях. Дан притянул мою голову к себе на плечо и погладил щеку. «Скажи, зачем все это?» Мне стало приятно и захотелось выгнуться, потянуться, словно я кошка. Конечно же, ерзать лишний раз не стало, а то мало ли, как воспримет мои телодвижения вполне половозрелый мужчина. Наш завтрак получился настолько разноплановым, что всякое могло случиться. Особенно, если четко понимать, что меня тянет к Родионскому. Тянуло до откровенного разговора и еще больше сейчас. «Злата, ты недооцениваешь себя. Хочу, чтобы ты знала кое о чем». Губы принца нежно коснулись моего лба. «О чем?» «Ты моя половинка. Истинная пара, избранная, назови как угодно. Это все ты». Я пораженно замолчала. Оно, конечно, приятно услышать такое, но чтобы подобное случилось со мной? Уверен? Получается, тебя тянет ко мне не по своей воле. Почему не по своей? Мои выводы Данияра категорически не устроили. Пришлось поднять голову, чтобы пояснить. Ты оборотень, а я нет. Ты от меня зависим, ведь так? Что скажу, то и сделаешь? Это миф, заявил Вервольф и хитро подмигнул. Можем проверить. В голову не пришло ничего важного, поэтому я произнесла первое попавшееся. «Поцелуй меня». Я ошибся, очень зависим. Тут же согласился находчивый наглец. Конечно же, поцелуй случился. Короткий, но он был. После чего мы уставились друг на друга. А ведь меня тоже тянет к Данияру, и это сложно отрицать. Казалось бы, мы знакомы недавно, и мне совершенно нет дела до его титула. Наоборот, он осложняет ситуацию. Но ведь сердцу не прикажешь. И все же все слишком быстро свалилось на мою голову, как бы ее ни сорвало. «Ты хочешь вернуться в свой мир?» По-своему понял молчание оборотень. Он лизнул мою щеку и стало щекотно. «Нет», — покачала я головой. «Только есть вещи, которые я бы хотела с собой забрать. Знаешь, мой мир интересный и тоже красивый, а природа во многом схожа. А вот насовсем уходить отсюда я не хочу». «Не уходи. Ты нужна мне. Очень». Свободной рукой принц потянулся к моим волосам и пропустил их сквозь пальцы. Стук в дверь нарушил наше уединение. Я тут же подскочила с колен Данияра, развеселившегося от моей прыти. «Никто не войдет без моего дозволения», предупредил оборотень, когда я принялась спешно разглаживать юбку платья. «Дан, извини!» Дверь тут же открылась, явив нам младшего из принцев. «Но там... Ой, Злата, вы здесь?» «Вер, ты забыл?» В голосе Данияра послышались предупреждающие ноты. «Извини, но там нет твоего секретаря, и я решил, что ты свободен». Попытался оправдаться паренек. И при этом он смотрел на меня, как на восьмое чудо света. Лишь бы не как на чудо-юдо, потому что зеркало поблизости я не заметила. Данияр касался моих волос, а что сейчас творилось с ними, оценить не успела. «Что-то случилось?» Данияр не стал отчитывать брата. Надеюсь, мелкий не понял, чем мы тут занимались. Впрочем, памятуя последнюю встречу у дверей Милолики, я сомневалась в этом. Хитрющие глаза Вертислава и сейчас смотрели на меня с интересом. «Она твоя невеста? Наша будущая королева?» «Королева?» Я схватилась за сердце, понимая, что еще немного, и свадьба свершится здесь и сейчас. Догадливость Родеонских била по лбу своей прямотой. «Будущее. Так что произошло?» С нажимом поинтересовался Дан. «Уже ничего. Я хотел сказать... потом, ладно?» Он так умоляюще глянул на брата, что мне в этом почувствовался подвох. Уж не обо мне ли разговоры? От слова «королева» что-то в моей голове перемкнуло, а на ум пришли столовые вилки с разными зубцами, которыми я и пользоваться-то не умела. Надеюсь, что здесь подобные издевательства не в почете, не докатились в своем магическом развитии. «К нам снова иностранные гости. Сейчас тебе сообщат. Я опередил немного». «Гости?» Принц подошел к окну. Со мной он пропустил нечто важное и сейчас внимательно рассматривал что-то там. «Хорошо, Верт, я понял». «Тогда я пошел. Золушка, мы еще увидимся?» Младший из принцев задорно улыбнулся мне, и я не удержалась, улыбнулась в ответ. «Конечно». Не стала отказываться. «А какой смысл, если от этих Родеонских не скрыться?» Вертислав ушел, а Данияр бросил еще один взгляд в окно и повернулся ко мне. «Моя королева, как поступим?» «Данияр, мое происхождение...» «Уверен, происхождение не из низких. Среди обыкновенных людей сильных магов нет, а насколько я вижу твой потенциал, он еще растет. Скоро и живые портреты сможешь рисовать, если захочешь». «Данияр...» Попыталась я зайти с другой стороны и уже мягче напомнила. «Я не из этого мира». «Вот это и странно. Ваш мир техногенный. Так откуда в нем взялась девочка-маг с таким потенциалом? Уверен, рано или поздно магия прорвалась бы в тебе. Или мир выпил бы тебя насухо. Дело времени. Здесь ты в естественной среде, и сила проявилась. Там по каким-то причинам она пряталась. Может, вас там уничтожали?» «Я не слышала о таком. Войны возникают, то и дело, но про магию тишина. Думаешь, замалчивали?» «Не знаю, Злата. Только все твои страхи насчет происхождения неуместны, поверь». Я собиралась сказать, что вообще-то мы и знакомы всего несколько дней. И потом, нам нужно узнать друг друга получше. Умом понимала, что озвучить это будет правильно. А сердце трепетало от той уверенности, с какой принц был готов произвести меня в королевы. Хотя замуж никто не звал, цветов не дарил. Дарил. И панталоны тоже. Это считается за конфетно-букетный период? Очередной стук в дверь прервал нашу беседу. И на этот раз я восприняла его с радостью. «Я пойду? Наверное, это те самые гости. Надеюсь?» Я не выдержала и хихикнула. «Это не твои вернувшиеся невесты». «Пожалуйста, не уезжай», — произнес принц. Шутку про невест он пропустил мимо ушей и смотрел на меня так внимательно и пристально, что я не выдержала. Быстро приблизилась, встала на цыпочки и поцеловала оборотня прямо в губы. Руки Вервольфа тут же сомкнулись на моей талии. «Синеглазка, даже не думай сбегать, я везде тебя найду. Ты нужна мне. А ты сама, что ты ко мне чувствуешь?» Снова стук в дверь, но мы смотрели друг на друга, не отрываясь. Я видела, что мой ответ для принца важен, и не стала его откладывать. Какой смысл крутить и изворачиваться, если ответ и так очевиден? «Ты тоже очень нравишься мне. Только Данияр назвал королевой, говорил, что любишь, а замуж не звал». «Дело лишь в этом?» Принц расплылся в хищной улыбке, и я поняла, что лучше бы молчала. Сумничала, теперь придется разгребать. «Злата, ты согласна выйти за...» Быстро приложила руку к его губам, чтобы те самые слова не вылетели раньше времени. «Не сейчас, пожалуйста. Мы с Тафи немного задержимся и уедем попозже. А сейчас тебя ждут какие-то гости, хорошо? Заодно я разложу все услышанное по полочкам и проанализирую». «Так и сделаем», — согласился Вервольф, прикусывая мои пальцы, которые прикасались к его губам. Когда я уходила, едва не столкнулась с молодым оборотнем. Наверное, это и есть секретарь. «Ваше Высочество, доброе утро. К нам прибыл представитель короля Вильдора, маркиз Фердинанд Южный. Он просит вас о встрече». Я проходила мимо секретаря. Он стрельнул в меня взглядом, но быстро перевел глаза на начальство. «Вот как?» Данияр заметил интерес подчиненного, и тон потерял любезность. «Приглашай его сюда. Злата, ты обещала. Дождись». Я не повернулась, только чуть сбавила шаг. Сбавила ненадолго, потому что услышанная фамилия взволновала. Фердинанд Южный, иностранец. Надо же рассказать Тафилис. Имени ее отца не знаю, но фамилия-то одна.